Ухай сказал Линь Фэю с выражением паники на лице. «Конечно, не будет проблем, если наши действия не будут раскрыты», — светловолосый мальчик небрежно сказал. «Ухай, ты действительно не хочешь посмотреть, что происходит снаружи?» С необъяснимой улыбкой и сияющими глазами светловолосый мальчик быстро постучал по виртуальной клавиатуре. Через некоторое время он выбрал монитор и увеличил изображение на экране. Ухай изначально не собирался этого видеть, но в конце концов все равно не смог сдержать любопытство, поэтому слегка наклонил голову и краем глаза посмотрел на виртуальный экран. Светловолосый мальчик улыбнулся, увидев это, но ничего не сказал. Лицо Ухая покраснело, когда он понял, что его действия были замечены. Пока он молча наблюдал со стороны, ситуация на экране изменилась. На экране внезапно появились две фигуры. Эти две фигуры летели в небе, глядя в определенном направлении с серьезным выражением лица. Это направление точно указывает на резиденцию Луфена. Это глава 659. Убийцы провалились. Увидев две фигуры в воздухе, Лин Фэй чуть не выпучил глаза. Это лорд Небула и лорд Ураборос. Сегодня нам действительно повезло. Я не ожидал увидеть таких важных людей. Даже относительно стабильный Ву Хай был чрезвычайно взволнован в это время. Он очень хорошо знал, что Фан Юнь, спаситель и сильнейший страж метавселенной, истинный правитель. К сожалению, Фан Юнь теперь редко появлялся. То же самое относилось и к Небуле. Увидеть их обоих одновременно в реальном мире, можно сказать, что это самый большой джекпот. Вот почему они были так взволнованы. Кроме того, эти двое молодых людей изначально были поклонниками Фан Юня и Небулы. Похоже, на этот раз у нас действительно может быть большое открытие. Лин Фэй в этот момент был полон энергии, его глаза не мигая смотрели на экран перед ним. На этом экране спокойно парили две фигуры. Вскоре после этого вокруг них собралось множество космических истребителей. Фан Юнь бесшумно парил над резиденцией Ло Фэна. Его нынешнее изображение – это изображение обсидиановой черной змеи длиной 10 метров. Визуально в этом нет ничего впечатляющего, но те, кто обладает знаниями, знают, что эта форма всего лишь иллюзия. Небула, скажи своим подчиненным, чтобы они больше внимания уделяли космосу. Фан Юнь спокойно сказал Небуле. Кроме того, прикажите этим космическим истребителям рассеяться немного дальше, чтобы они не пострадали, если позже начнется битва. Да, мастер Ураборос. Небула поспешно принял командование, затем начал делать жесты один за другим. Под его командованием космические истребители, окружавшие их, начали уходить один за другим. Тем не менее, они не полностью покинули город Агида. Они были просто рассеяны по краям. Аура Ло Фэна становится все более и более мощной. Он вот-вот достигнет предела. Фан Юнь всегда следил за ситуацией Ло Фэна. По мере того, как аура, исходящая от него, становилась все сильнее и сильнее, в сердце Фан Юня пробегали волны. Этот парень невероятно силен для культиватора его уровня. Фан Юнь был поражен. Конечно, он мог судить о боевой мощи Ло Фэна только по его ауре. По его мнению, аура мирового уровня, исходящая от Ло Фэна, гораздо более яркая и опасная, чем у тех, кто только что достиг мирового уровня. Этот парень, несомненно, гений. Почувствовав ситуацию Ло Фэна, Фан Юнь посмотрел в сторону улиц внизу и всех других открытых мест. Как и ожидалось, следов пешеходов не было. Большинство из них ушли в секретные подвалы или общественные подземные убежища. Естественно, это их лучший выбор, так как они могут быть уничтожены, если их коснутся даже малейшие последствия следующей битвы. Этот парень придет? Фан Юнь внутренне задумался. На данный момент нет никаких новостей о появлении войск Империи Изума, и даже если эти ребята придут сейчас, они могут остаться только здесь. Со временем аура Ло Фэна также начала сходиться. Ло Фэн вот-вот завершит свой прорыв, сказал Фан Юнь всем. Он задумался. Империя Изума не планирует нападать? Как раз в тот момент, когда они задавались этим вопросом, внезапно над их головами раздался треск. Фан Юнь и Небула немедленно подняли глаза, только чтобы увидеть семь человек, выходящих из черной как смоль космической трещины. Хаэм, Фан Юнь прищурил глаза, увидев этих семерых людей, и выражение лица Небулы стало чрезвычайно серьезным. Они убийцы из Империи Изума. Небула стоял позади Фан Юня, глядя на этих семерых людей с очень серьезным выражением лица. Семь человек величественно стояли в воздухе. Они не только проигнорировали присутствие Фан Юня и Небулы, но и просто взглянули на космические истребители вокруг и флот в открытом космосе, а затем направились прямо к месту нахождения Ло Фэна. «Остановите их!» Увидев эту сцену, Небула немедленно закричал, а затем взял на себя инициативу лететь в сторону врагов из Империи Изума. Три мастера мирового уровня. Когда Фан Юнь неторопливо летел рядом с Небулой, у него внезапно вырвалось предложение. Сердце Небулы чуть не остановилось, услышав это, но он не собирался останавливаться. Он продолжал лететь вперед, но на этот раз создал вокруг себя мощное защитное поле. Фигура Фан Юня замерцала, появившись перед Небулой, остановив трех мировых мастеров. Хаэм, лидер Империи Изума, не пришел, на этот раз Фан Юнь был застигнут врасплох. Похоже, что лидер Империи Изума скрывается в темноте, но как Империя Изума могла внезапно вырастить столько практиков мирового уровня? Размышляя об этом, он повернул голову и сказал Небуле: «Будьте осторожны, лидер Империи Изума прячется в темноте, выискивая возможности нанести удар». «Да, милорд». Услышав напоминание Фан Юня, Небула не мог не содрогнуться. «Прекратите это». Семеро убийц были удивлены, увидев, что Фан Юнь направляется к ним. Мужчина в середине внезапно закричал, после чего двое из них отделились от команды и направились к Фан Юню. Бум, бум. Две яростные ауры вырвались из этих двух людей, образовав огромную ударную волну, которая полетела прямо на Фан Юня. Всего за несколько секунд ударная волна достигла Фан Юня, но он даже не пытался сопротивляться. Ударная волна столкнулась с его телом, затем распространилась по небу, рассеяв все облака в радиусе тысяч километров, но Фан Юнь даже нисколько не пострадал, он продолжал лететь к ним. Это двое убийц были совершенно шокированы. Благодаря этому короткому столкновению они почувствовали непостижимую ауру Фан Юня. Они сразу поняли, что это было существо, с которым они не могли сравниться. «Бегите!» К сожалению, они поняли это слишком поздно. Фан Юнь, который был уже совсем близко, потряс пространство вокруг себя. Прежде чем они успели среагировать, они превратились в кровавый туман. «Что?» Мировой мастер в середине команды был шокирован. Он быстро закричал, широко раскрыв глаза. «Что ты за монстр такой?» Двое только что убитых мужчин были его товарищами и могущественными практиками мирового уровня. Даже более слабый был мастером мирового уровня. В результате, несмотря на то, что они пострадали от их лобовой атаки, они даже не смогли пробить кожу Фан Юня. Напротив, они были мгновенно убиты. И косвенной манипуляцией пространством, даже не лобовой физической или энергетической атакой. Результаты просто немыслимы. Это, по крайней мере, бессмертное существо. Скорее всего, бессмертный король. Эта мысль внезапно возникла в голове главного убийцы. Осознав всю серьезность случившегося, тело главного убийцы покрылось холодным потом. Они действительно бросили вызов такому могущественному существу. Это так же нелепо, как муравью бросать вызов слону. Это акт полнейшей глупости. Глава 660. Вечные враги. Для последней мировой электростанции уровня мастера, Фан Юнь также быстро закончил свою жизнь, но прежде чем убить их троих, Фан Юнь спокойно порылся в их воспоминаниях. Хотя казалось, что он мгновенно убил всех троих, для него все немного по-другому. Его восприятие времени сильно отличается от восприятия обычных людей. В течение этой доли секунды он легко просмотрел их воспоминания, а затем отсортировал их. О, оказывается, что все они были наняты лидером Империи Изума. После того, как Фан Юнь порылся в памяти этих трех людей, он сразу понял причину, по которой они намеревались прервать прорыв Ло Фэна и даже убить его. Недавно лидер Империи Изума присоединился к древней организации. Эта организация очень могущественна и имела широкую сферу влияния. Ее самый низкий порог входа – это предельный мировой уровень. На этот раз лидер Империи Изума успешно нанял трех могущественных мировых мастеров, потратив очки в этой организации, намереваясь убить Ло Фэна, который был в разгаре прорыва. Однако он никак не ожидал, что миссия не только не будет выполнена, но даже три мировые электростанции уровня мастеров погибнут одновременно. «Серый туман» — эти два слова всплыли в голове Фан Юня. Это было название древней организации, которую он нашел в воспоминаниях трех убийц. Судя по воспоминаниям этих трех людей, организация «Серый туман» очень велика. Мировых мастеров бесчисленное множество, бессмертных можно увидеть повсюду, и у них даже есть практики высшего уровня мудреца и за его пределами. Однако, хотя для борьбы с ними были посланы три мастера мирового ранга, хотя они не особенно нацелены на него, они просто выполняли свою миссию. Интересно, Может ли лидер Империи Изума пригласить больше членов этой организации напасть на нас? Фан Юнь усмехнулся, затем повернулся и ушел. Нынешнюю ситуацию можно назвать стабильной, поэтому ему больше нет необходимости оставаться здесь. Он собирается вернуться в свою резиденцию. Хруст, хруст. Огромные груды энергетических руд были сложены перед Фан Юнем, которые он жевал, а затем поглощал. Его аура медленно менялась. Кроме него, гигантская черепаха постоянно поглощала всевозможные энергетические руды и высококачественные материалы. Прорыв Ло Фэна прошел очень гладко, он стал бесспорно самым могущественным существом в метавселенной, не считая Фан Юня. Вся метавселенная кипела. Старые ветераны, такие как Небула, были больше всего взволнованы этим. После того, как Ло Фэн прорвался и стал мировым мастером, можно сказать, что их лига метавселенных действительно утвердилась в древней вселенной. После того, как Ло Фэн прорвался на уровень мирового мастера, Империя Изума снова отправила гонца, показывая свои намерения искать мира, но Ло Фэн прямо отверг это. «Вы хотите, чтобы мы забыли все ваши предыдущие агрессивные действия?» Ло Фэн покачал головой и сказал, «Теперь уже слишком поздно. Альянс Метавселенная и Империя Изума теперь вечные враги, и ничто не может этого изменить. Возвращайся и скажи своему лидеру, что, если он все еще заботился о безопасности своего народа, он должен будет послушно сдаться. Его бессмысленная борьба ничего не изменит». Посланник ушел, и Ло Фэн немедленно начал приводить в порядок свои войска, готовясь совершить последний набег на Империю Изума, готовясь стереть эту страну с лица земли. «Ах, я наконец-то закончил разбираться с сегодняшними делами». Ло Фэн посмотрел на различные документы, разложенные на столе, и вздохнул с облегчением. «После оккупации Империи Изума нам не придется долго беспокоиться о ресурсах. Основание Империи Изума даже больше, чем основание Империи Гамма. Более того, ее различные средства и каналы являются более совершенными. Между ними огромная разница, поэтому Империя Изума уверенно вознамерилась завоевать Империю Гамма. Если они получат эту империю, нет никаких сомнений в том, что сила Альянса Метавселенной значительно возрастет. Стратегия Альянса Метавселенной полностью отличается от обычных империй. Они полностью распространили культивирование во всех уголках своей территории. Они также распределяли бесчисленные ресурсы. Кроме того, из-за их предыдущей неотложной ситуации они опрометчиво объединили свои ресурсы, чтобы создать как можно больше культиваторов высокого уровня, полностью игнорируя стабильность. Наконец, у них есть два бегемота, которые каждый день поглощают бесчисленное количество ресурсов. Со временем появляется все больше и больше культиваторов. Исходя из их текущего потребления, их ресурсы начинают истощаться. В обозримом будущем ресурсов их метавселенной надолго не хватит. Ло Фэн предпочитал быть готовым к опасности в мирное время, поэтому много лет назад, еще до того, как нехватка ресурсов стала очевидной, он отправил бесчисленное множество людей на поиски планет, богатых ресурсами, и районов, богатых метеоритами. Он организовал исследовательскую команду Лиги для поиска ресурсных планет, но также позволил существовать частным группам по добыче энергии. Если эти команды наемников найдут энергетическую планету, то они смогут работать с Альянсом, чтобы добывать энергетические руды на этой планете и получить соответствующую долю. Из-за этой политики наемники и приключенческие группы за последние 10 лет росли как грибы. И из-за этой политики запасы различных ресурсов для культивирования в метавселенной едва достигли баланса доходов и потребления. Если бы он этого не сделал, проблемы с ресурсами уже возникли бы. В конце концов, текущее потребление ресурсов для выращивания Лигой Метавселенной в десятки раз превышает среднестатистическую космическую империю. Кроме того, им нелегко снизить свое первоначальное благосостояние. В конце концов, это определенно создаст проблемы, а это не то, чего они хотели на данном этапе. В частности, сейчас они находятся в разгаре масштабной экспансии. Они только что завоевали Империю Гамма, но еще не освоили ее территорию и все еще превращали ее граждан в граждан метавселенной. К счастью, при высоком благосостоянии и добром отношении Фан Юня эти люди не причинили никаких серьезных неприятностей, и этого было достаточно. Глава 661. Серый туман. Ло Фэн и другие легко пронеслись через всю оборону вплоть до центрального города Империи Изума. Ло Фэн строго запретил нападение на гражданских лиц. В конце концов, Они не безжалостные убийцы. Это видно по большому количеству граждан империи Гамма и их качеству жизни. Конечно, если они присоединятся к армии империи Изума, то это будет на их совести. Все вооруженные силы империи Изума могут только ждать безжалостного удара метавселенной, если они не сдадутся. Черт возьми. В центральном городе империи Изума король гневно ревел. Неожиданно все три мировых мастера, которых он пригласил, пали. Он использовал почти все свое состояние вместе с большой частью ресурсов империи, чтобы пригласить этих парней, но они ничего не смогли. Этот ублюдок Ло Фэн теперь достиг мирового уровня мастера, и его боевая мощь далеко выходит за рамки его царства. Этот парень, монстр, владыка империи Изума тихо ревел в своей комнате. Из-за его предыдущих действий отношения между двумя странами достигли крайне плохого состояния. Что мне теперь делать? Ждать, пока их флот прибудет сюда? Лидер империи Изума расхаживал взад и вперед по своей комнате, плотно нахмурив брови. Ну, почему бы мне просто не уйти отсюда? В любом случае, даже если империя развалится, я могу просто создать новую. Такая мысль возникла у него в голове. Его глаза сверкнули, и после минутного размышления он принял решение. Приказ: остановите их всех. Вы задействовать всю рабочую силу и использовать все методы. Остановите их любой ценой. Лидер империи Изума громко крикнул своим подчиненным. Вы не должны позволить этим варварам прорвать оборонительные рубежи. Эти его слова дошли до ушей каждого солдата, сражавшегося на поле боя. Многие солдаты чувствовали, что что-то не так, но больше подчинялись приказам своего верховного лидера и начинали устраивать атаки на вражеские флоты. Большинство солдат впали в такое неистовство. Этого следовало ожидать. В конце концов, большинство этих солдат – королевские гвардейцы, личная армия короля. Они полностью доверяли ему, поэтому среди этих солдат мало кто задумывается о дезертирстве. Большинство готово пожертвовать своей жизнью. К сожалению, эти люди просто не могли остановить продвижение флота Ло Фэна. Вскоре флот метавселенной прорвал последнюю линию обороны, войдя в столицу. Однако в глубине центрального городского дворца быстро сотрясалась гигантская червоточина. Предводитель Изума нетерпеливо встал перед ней. Наблюдая за работой этого инструмента, лидер империи Изума был чрезвычайно взволнован. Через несколько мгновений, после того как впереди появилась фиолетовая червоточина, он сразу же наступил на нее, покидая это место. Солдаты, которые отчаянно сражались против флота Лиги Метавселенных, не знали, что их лидер уже сбежал. Они сражались до конца, жертвуя своими жизнями и жизнями своих товарищей, за безжалостного лидера, который бросил их, не задумываясь. После победы над вражеским флотом Ло Фэн и другие начали поиски трофеев битвы. Они нашли много хороших вещей в сокровищнице Империи Изума, но их количество и качество далеки от того, чем должна обладать космическая империя. На самом деле, они даже не нашли истинных лучших ресурсов. Никаких передовых техник или боевых навыков, никакого первоклассного оружия, никакого источника энергии, найденного в ядре энергетических рудников. Эти ресурсы могли быть израсходованы во время войны, или лидер империи Изума мог использовать их, чтобы нанять трех мировых мастеров. Конечно, есть и другая возможность, то есть лидер империи Изума сбежал с этими сокровищами. По крайней мере, остались какие-то методы культивирования. Ло Фэн порылся в сокровищнице и нашел несколько простых и понятных методов культивирования. Эти методы культивирования в основном являются базовыми. На самом деле, в метавселенной накопилось много таких вещей, так что это просто хлам. Остальное зависит от тебя. Дав указание своему заместителю, Ло Фэн немедленно телепортировался, покинув этот центральный город. В следующий раз ему нужно повысить свой уровень развития. Хотя Небула передал ему должность спикера, он не собирался слишком зацикливаться на власти и богатстве. Его наивысшие стремления – это основа его совершенствования. Теперь он самый сильный в метавселенной, не считая Фан Юня. Ему нужно было взвалить на свои плечи вес всей космической субвселенной. К счастью, они наконец-то расправились со своим самым могущественным врагом, дав им возможность передохнуть. Хаэм, теперь я наконец-то смогу хорошо отдохнуть. Когда Ло Фэн вернулся в город Агида, это была его первая мысль, но он не ожидал, что Небула позвонит ему сразу после возвращения в город, сообщив, что им нужно кое-что обсудить. Мастер Небула, это... Ло Фэн был немного смущен. Встретив Небулу, он хотел спросить его, в чем дело, но тот молча отвел его в определенное место. «Ло Фэн, мастер Ураборос позвал нас», — Небула объяснил Ло Фэну. «Ну, как все прошло на этот раз? Флот метавселенной уже обыскал все важные места Империи Изума, но отчет еще не достиг Небулы. Конечно, на самом деле ему не нужно обращать на это никакого внимания, ему просто нужно разобраться в соответствующих вещах и представить их на следующем собрании ветеранов». «Это было неплохо», — спокойно сказал Ло Фэн. «Просто лидер Империи Изума забрал много высококачественных ресурсов и сбежал, в сокровищнице остался только некачественный персонал». «Ну, я знаю», — кивнул Небула. «Я ожидал, что мы не сможем найти много ресурсов в сокровищнице Империи Изума, но с огромной территорией Империи Изума в наших руках, разве мы не можем просто искать ресурсы на тамошних планетах? Однако жаль, что мы не смогли найти в их сокровищнице никаких передовых методов культивирования. Самая мощная техника культивирования, которой обладает метавселенная, это техника бессмертного короля, которую они нашли в этом тайном царстве. Техника такого класса далека от того, чем мог бы обладать лидер Империи Изума. Однако этой технике культивирования нельзя обучать других по своему желанию. Это величайшее сокровище и секрет метавселенной. Если бы о его существовании было известно, метавселенная, вероятно, столкнулась бы с катастрофой исчезновения. Поэтому Небула всегда хотел собрать некоторые другие передовые методы, которые могли бы быть вознаграждены их подчиненным без беспокойства. «Ну что ж, вы двое приехали». Внезапно в их головах зазвенел голос. Небула и Ло Фэн быстро повернули головы и обнаружили, что Фан Юнь уже парил рядом с ними. «Милорд», двое поспешно поклонились Фан Юню, выказывая свое уважение. «Причина, по которой я ищу тебя, заключается в том, чтобы просто спросить тебя о твоем следующем плане». Фан Юнь подлетел к гигантскому сиденью и лег на него, свернувшись калачиком и глядя на двух парней внизу спокойным взглядом. «Милорд, мы планируем переварить нашу добычу и некоторое время культивировать». «Хорошо», — Фан Юнь кивнул. «Да, похоже, ты тоже знаешь, когда остановиться, но ты не можешь перестать воспитывать людей в тренировочном лагере». Услышав это, Небула и Ло Фэн посмотрели друг на друга, а затем сказали: «Тренировочные лагеря не прекратят свою работу. На самом деле, мы вообще не планируем менять их состояние». «Хорошо, кстати», — улыбка появилась на лице Фан Юня, когда он сказал: «Постарайтесь, чтобы элиты тренировочных лагерей присоединились к организации Серый Туман». Организация Серый Туман? Небула и Ло Фэн были озадачены. Глава 662. Конкуренция. Организация Серый Туман? Ло Фэн и Небула были удивлены. Они никогда не слышали об этой организации. Видя растерянное выражение на их лицах, Фан Юнь прямо изложил информацию, которую он собрал об этой организации. «Я понял». Выслушав объяснение Фан Юня, лица Небулы и Ло Фэна изменились. После минутного молчания они нерешительно спросили: «Мой лорд, поскольку лидер Империи Изума является членом организации Серый Туман, будут ли они?» Фан Юнь, естественно, понимал озабоченность этих двух людей, но, по его предположению, никто не должен был слишком сильно беспокоиться об этом. Эта организация – всего лишь платформа для торговли и отправки или получения различных заданий. Лидер Империи Изума – всего лишь обычный член организации Серый Туман. Твои опасения напрасны. Фан Юнь на мгновение задумался, прежде чем продолжить: «Мы также должны присоединиться к этой организации. Мы должны отправить туда наших юных гениев, чтобы они могли тренироваться и видеть огромный внешний мир. Длительное пребывание в заперти в этом углу не способствует их культивированию. Кроме того, это значительно сократит наши расходы. После того, как эти молодые гении уйдут, чтобы присоединиться к ним, им больше не нужно будет распределять ресурсы для выращивания. Это значительно сократит их потребление ресурсов. Более того, уровень мастера пространства является минимальным для вступления в организацию Серый Туман, поэтому после того, как они присоединятся к ней, они не только сэкономят много ресурсов, но и получат множество внешних источников власти, собирая для них информацию и ресурсы и расширяя сферу своего влияния». После решения всех своих проблем Фан Юнь и другие лидеры больше не планируют безрассудно предоставлять ресурсы многообещающим гениям. С их постоянно растущим числом культиваторов, если они сохранят прежний метод распределения, то их ресурсы рано или поздно иссякнут. «Мы понимаем», — Ло Фэн и Небула кивнули. Затем Фан Юнь обучил их способу связи организации Серого Тумана и всем техникам культивирования и боевым навыкам, который он нашел в воспоминаниях трех мировых мастеров. В нынешней метавселенной сильно не хватало методов культивирования, которые в основном основаны на базовых и самодельных техниках. Другими словами, их потенциал не был полностью задействован. На самом деле, им даже не хватает элементарных техник культивирования. В конце концов, у людей разная совместимость с разными техниками. Некоторые люди могут показаться посредственными или у них даже нет потенциала для самосовершенствования, но во многих случаях им просто не хватало подходящей техники. Нынешняя метавселенная обладала в основном обширными технологиями культивирования. Другими словами, эти основные методы культивирования применимы ко многим телосложениям и расам, при условии, что они обладают квалификацией для культивирования. Однако многие люди обладают необходимой квалификацией, но либо обладают редким типом телосложения, либо расовой принадлежностью. К сожалению, в метавселенной не хватало средств, чтобы отправить этих людей в путешествие. На самом деле, согласно тому, что знает Фан Юнь, люди с редким телосложением или расой действительно могут достичь гораздо более высокого уровня, чем обычные люди, как только они ступят на путь совершенствования. Жаль, что отсутствие элементарных методов культивирования привело к тому, что эти потенциальные гении превратились в бездарных людей и расточителей. Среди техник культивирования, которые Фан Юнь нашел в умах трех мировых мастеров, было также довольно много основных техник культивирования. Эти методы могут открыть путь для некоторых из этих предыдущих отходов и бездарных людей. Поэтому и Небула, и Ло Фэн были чрезвычайно взволнованы после их получения. Независимо от того, туманность это или Ло Фэн, они всем сердцем думают о своей родине, метавселенной. Для них рост метавселенной – дело, достойное празднования. Они искренне счастливы. Спасибо, сэр. Они оба не знают, что сказать. В их сердцах есть бесконечная благодарность. Все оно очень ясно. Вклад Фан Юня в метавселенную намного, намного выше, чем у них. Если бы не он, метавселенной вообще бы не существовало. Они были бы разбиты и порабощены империей Гамма давным-давно. Их ситуация была бы совершенно иной. По крайней мере, для них было бы невозможно иметь возможность развиваться и прочно обосноваться в древней вселенной. Вы должны дать мне список кандидатов через полмесяца, затем принести их мне, а теперь возвращайтесь. Фан Юнь дал задание им двоим, а затем приказал им уйти. Теперь метавселенная еще больше погружена в радость своей победы над империей Изума. Многие люди считали, что у Лиги метавселенной большие перспективы. Однако успех не ослепил лидеров метавселенной, особенно после того, как Фан Юнь дал им эту задачу. Они чувствовали огромное давление. Именно такое давление заставило их сохранять спокойствие. По просьбе Фан Юня, Небула и Ло Фэн посетили несколько крупных тренировочных лагерей и начали выбирать подходящих кандидатов. Конечно, они не должны отправлять всех своих молодых мастеров в пространство сразу. Если бы с ними что-то случилось, потеря была бы слишком велика, чтобы ее можно было понять. Следовательно, они могут отправлять их только небольшими партиями. В некоторых академиях, помимо известных учебных лагерей, есть мастера пространства. В конце концов, это золотой век культивирования метавселенной. Даже небольшие академии имели доступ ко многим ресурсам. Проявились все больше и больше гениев боевых искусств, из-за чего даже большие тренировочные лагеря переполнены. Это дало этим академиям шанс собрать некоторых оставшихся гениев. Примером может служить Академия Моровинда. В последнее время его репутация становится все громче и громче, слабо приближаясь к уровню больших тренировочных лагерей. В настоящее время он находится на пике второго эшелона академий. В настоящее время существует 6 тренировочных лагерей, и лучшим, несомненно, является первый тренировочный лагерь, за которым следует 9-й тренировочный лагерь. Вслед за двумя вышеперечисленными, есть 2-й тренировочный лагерь, 3-й тренировочный лагерь, 4-й тренировочный лагерь и 5-й тренировочный лагерь. Самые худшие – это 5-й тренировочный лагерь. Уровень этого учебного заведения лишь немного выше, чем у Академии Моровинда, и, что более важно, теперь эти частные академии уже знали, как бороться с официальными учебными лагерями. Они использовали всевозможные высококачественные ресурсы, чтобы найти некоторых из своих отличных преподавателей и студентов. Глава 663. Стабилизация земель. Вначале, и Небула, и Ло Фэн пришли, чтобы спросить Фан Юня, должны ли они прекратить это, но Фан Юнь покачал головой. Фан Юнь на самом деле очень рад видеть такую ситуацию. Официальные тренировочные лагеря действительно имеют некоторую конкуренцию друг с другом, но эта конкуренция в лучшем случае умеренная. Однако, если частные академии присоединятся к соревнованиям, официальные тренировочные лагеря, которые хотят сохранить свой высший статус, пострадают от большого давления. Такая жесткая конкуренция, несомненно, побудит студентов вырваться вперед. В целом, будь то официальные лагеря или студенты частных академий, они станут намного сильнее и жестче в условиях конкуренции. Через некоторое время Ло Фэн и Небула отобрали первую партию кандидатов, 36 человек. Эти 36 человек, возможно, и не являются абсолютными лидерами в своем классе, но они наиболее подходят для этой миссии. Потому что, согласно предположению Небулы и Ло Фэна, вступление в организацию «Серый туман» требует не только таланта, но и различных других характеристик. Существует бесчисленное множество мастеров пространства в тысячах космических империй, но в конце концов лишь немногие могут присоединиться к организации «Серого тумана». Фан Юнь также проверил этих 36 человек и счел, что с выбором Небулы и Ло Фэна проблем не было. Вот так эти 36 человек отправились в долгое путешествие, скитаясь далеко от своей родины и надеясь ненадолго присоединиться к «Серому туману». Что касается местонахождения организации «Серый туман», то их штаб-квартира находится очень далеко. Мастеру домена почти невозможно добраться до него за короткий промежуток времени, но, к счастью, поблизости был филиал. Фан Юнь планировал сначала заставить их войти в отделение, затем шаг за шагом продвигаться по служебной лестнице и, наконец, войти в штаб. Конечно, эта задача чрезвычайно трудна, почти невыполнима. Согласно тому, что узнал Фан Юнь, чтобы стать членом штаба, требуется база культивирования на уровне бессмертных. Если бы хоть один из этих 36 человек смог достичь такого уровня, этого было бы достаточно, чтобы отпраздновать. После того, как эти 36 человек отправились, Ло Фэн, наконец, переключил все свое внимание на парламент и альянс, сосредоточившись на его развитии. Теперь они только что завоевали империю Гамма и Изума. Теперь им нужно переварить свою территорию. Если они этого не сделают, то хаос, безусловно, распространится по всем уголкам этих двух империй, что приведет к бесчисленным человеческим и материальным потерям. Что еще более важно, даже в центральных районах, контролируемых Алисом, бывшие граждане империи Гамма и Изума, возможно, не смогут интегрироваться в альянс метавселенных из-за неправильного контроля. Ло Фэн сейчас усердно работал, чтобы стабилизировать завоеванную территорию. Что касалось Небулы, то сейчас он полностью отошел от дел. Вместе с членами Сената ветеранов он остается в своей собственной резиденции и спокойно занимается самосовершенствованием, пытаясь достичь более высокого уровня. Ха! Похоже, я должен включить в повестку дня вопрос о выборе помощника. В офисе Ло Фэн посмотрел на кипу документов, которые нужно было обработать перед ним, и не смог удержаться, чтобы не покачать головой. На самом деле, после того, как Небула передал ему свою власть и статус, он надеялся, что Ло Фэн останется на этом посту по крайней мере на 100 лет. Но у Ло Фэна явно нет такого терпения. Мастер Небула, это уже слишком. Он оставил меня в таком большом беспорядке и убежал, ха. Ло Фэн пожаловался, затем продолжил обрабатывать стопку официальных документов, лежащих перед ним. Фан Юнь редко обращает внимание на развитие Альянса Метавселенных. Он не очень хорошо разбирался в таких вещах. Помимо важных решений, которые нуждаются в его мнении, он оставил все остальное другим, сосредоточившись исключительно на своем росте. Когда он сосредоточился на простом действии многократного пожирания, его чувство времени размылось. Прошел один год, прошло два года, прошло пять лет, прошло целых 10 лет. Фан Юнь, наконец, вырвался из унылого повторения еды и эволюции. В течение прошедшего периода Фан Юнь подавлял свое сознание, повторяя одни и те же действия, как машина, но иногда даже машина должна отдыхать, не говоря уже о живом разумном существе. В этот день Фан Юнь очнулся от этого расплывчатого состояния. Его сила выросла с раннего уровня мудреца до среднего уровня мудреца. Его размеры также утроились, превратившись в еще более ужасающего монстра. Ха, это чувство становления сильнее так прекрасно. Фан Юнь почувствовал взрывную энергию в своем теле, которая в бесчисленное количество раз страшнее звезд, и радостно улыбнулся. Однако через некоторое время его волнение улеглось, и он сразу же подумал о метавселенной и группе молодых людей, которых они послали в организацию «Серый туман». Интересно, что случилось с этой группой людей? Фан Юнь внутренне задумался. Он вышел из тренировочной комнаты и отправился проверить положение этих студентов. Вскоре Фан Юнь проверил сверхсекретные файлы, касающиеся организации «Серый туман», используя свои полномочия. Через некоторое время Фан Юнь узнал о положении этих молодых людей. «Я не ожидал, что за такой короткий период 6 из первоначальных 36 умерли». Фан Юнь был немного удивлен. Этот показатель смертности все еще относительно высок. Что касается метавселенной, то эти гении уровня мастера пространства принадлежали к высшему классу, не говоря уже об их универсальности и военном опыте. В результате они умерли по дороге, даже не добравшись. Неизвестно, что за встреча у них была, убившая столько людей. К счастью, большинству из этих людей повезло. Например, оставшаяся группа людей вернула Альянсу множество базовых и промежуточных методов культивирования. В дополнение к этому, они отправили много внешней информации обратно. Небула и Ло Фэн были чрезвычайно потрясены силой и необъятностью внешней вселенной. К счастью, этим чужакам на них вообще наплевать. В то же время они узнали, что внешняя вселенная разделена на бесчисленное множество областей. В настоящее время они находятся в районе 33, и переход из одного района в другой очень труден. Организация «Серый туман» внедряет систему членства. Чтобы подняться по служебной лестнице, необходима информация участника и большой вклад в организацию «Серый туман». Кроме того, учитывается статус участника. Фан Юнь вспомнил то, что он узнал, и задался вопросом о положении этих элит. К счастью, у них был некоторый прогресс. Из первых 36 человек погибло в общей сложности 6 человек, и в общей сложности 7 человек успешно продвинулись на небольшой уровень в плане совершенствования. Фан Юнь вполне удовлетворен их прогрессом. Очень хорошо, что за 10 лет мы добились такого прогресса. Не все были такими гениями, как Ло Фэн. Обычно, после достижения уровня мастера домена, каждый маленький шаг вперед требует десятков лет напряженной работы. Это не говоря уже об ограниченности их талантов. Глава 664. Покидая метавселенную. Сейчас развитие метавселенной идет упорядоченным образом. Благодаря наличию достаточных ресурсов и низкому уровню коррупции культивирование быстро развивается. В частности, частные силы и даже гражданские корабли также могут отправиться на поиски ресурсных планет и неоткрытых земель. Даже если они не собирались использовать их тайно, они могли сообщить о его местонахождении правительству и все равно получить стабильную долю. Этот закон заставил многие частные компании и даже гражданские космические корабли отправиться в приключения в надежде найти ресурсные планеты и разбогатеть за одну ночь. Нередко гражданские лица нанимают нескольких воинов и несколько старых космических кораблей, а затем отправляются в космическое путешествие в надежде разбогатеть. Единственная проблема в том, что делать это не очень безопасно. К счастью, Альянс не ослаб за последние несколько лет. Он организовал несколько космических флотов и обучил их охоте на звездных зверей, правителей и даже космических пиратов, сформированных выжившими полками двух империй. Таким образом, коэффициент безопасности основных маршрутов и даже краев не является низким. По словам Ло Фэна и Небулы, нынешняя армия Лиги Метавселенной разделена на 15 легионов. На каждом из 9 небес есть легион, один на территории Империи Гамма и два на территории Империи Изума. Остальные 3 находятся в центре Альянса. Они являются основной армией и состоят в основном из высококлассных гениев. С точки зрения распределения ресурсов этим 3 легионам уделяется приоритетное внимание, и выдающиеся таланты из крупных тренировочных лагерей часто поступают в эти 3 легиона для прохождения стажировки. После окончания обучения многие из них непосредственно становятся там офицерами. 3 легиона называются просто Первый легион, Второй легион и Третий легион. В дополнение к этим 15 легионам, каждая цивилизованная планета имеет соответствующую армию. Существует от 2 до 9 цивилизованных планет в звездной системе и от 100 до 500 цивилизованных планет в звездном поле. У каждого звездного поля есть лидер, и эти лидеры обладают огромным флотом. В метавселенной есть бесчисленное множество звездных полей и лидеров, и они подпадают под единую военную систему. Масштабы военного флота Лиги Метавселенных очень велики. На самом деле, не считая высокоуровневой боевой мощи, только по численности войск армия метавселенной превзошла некоторые более крупные империи. Если бы не было стабильного командования, к контролировать такую большую армию будет чрезвычайно сложно. В конце концов, согласно первоначальному видению Фан Юня, парламент Альянса должен иметь жесткий контроль над каждой планетой. На каждой планете должен быть высокопоставленный чиновник, похожий на короля, который находится под управлением Альянса. Однако этот высокопоставленный чиновник не является лидером, но при демократической системе, которая позволяет местному населению голосовать за нового лидера каждые несколько лет. Кроме того, высшее руководство Лиги решило создать систему наблюдения в каждом регионе, периодически посылая инспекторов для проверки на предмет коррупции, плохого управления и уровня жизни на каждой планете. Что касается этих вооруженных сил, Фан Юнь чувствовал, что единственными значимыми из них были первый, второй и третий легионы. В этих легионах много мастеров пространства. Например, в первом легионе 12 мастеров домена и наибольшее количество культиваторов космического уровня, что делает его легионом с самой высокой боевой мощью. На протяжении многих лет Лига Метавселенной также выяснила название и силу соседних империй. Ближайшая к ним империя — Желтая Звездная Империя. На самом деле, хотя они и ближайшие, они далеко, и между ними большая мертвая зона. Расстояние между ними настолько велико, что даже новейшему звездолету Лиги Метавселенной нужно лететь в течение 15 дней, и это самый короткий маршрут и при оптимальных условиях. Хотя Альянс не пострадает от какой-либо большой опасности в обозримом будущем, Фан Юнь очень хорошо знал, что Ло Фэн определенно не отнесется к этому легкомысленно. Ло Фэн уже рассказал ему о своих будущих стратегиях. В ближайшие несколько десятилетий всем им необходимо развивать и тренировать свои силы. С нынешней точки зрения, Альянс действительно идет по этому пути. Кроме того, нет никаких признаков того, что боевой дух Лиги снизится из-за долгосрочного мира. В Лиге нет недостатка в сильных духом людях. Например, 36 посланных гениев в настоящее время сражаются в опасных ситуациях. Кроме того, выдающиеся молодые люди в каждой академии также очень прилежны, иначе они не продолжали бы охотиться на звездных зверей и правителей в пустынных районах. Согласно тому, что узнал Фан Юнь, многие звездные звери погибли от рук студентов из академии по всей метавселенной. После этого события Фан Юнь отправился убеждать Ло Фэна построить оставшиеся тренировочные лагеря. Было открыто 10 тренировочных лагерей, а теперь и 6. Остальные 4 тренировочных лагеря под руководством Фан Юня строятся полным ходом. Вполне возможно, что золотой век культивирования метавселенной достигнет своего предела, как только будут достроены тренировочные лагеря. Бесчисленные таланты и практики появлялись каждый год всего из 6 тренировочных лагерей. Метавселенная не сталкивается с какой-либо угрозой и находится на правильном пути. Фан Юнь уже достиг среднего уровня мудреца, и ресурсы Альянса начали истощаться из-за его постоянного поглощения. Честно говоря, казалось, что больше нет особого смысла оставаться в метавселенной. Фан Юнь заявил о своем намерении отправиться Небуле. Отправив юных гениев в серый туман, Фан Юнь получил общее представление о ситуации в окрестностях, поэтому ему не нужно было беспокоиться о том, что он потеряет направление в пространстве и войдет в совершенно незнакомую область. Услышав план Фан Юня, Небула и Ло Фэн, несомненно, попытались остановить его. Им обоим не хотелось, чтобы Фан Юнь уходил. В конце концов, под защитой великого бога, Фан Юня, метавселенная очень сильна. Им даже не нужно сильно беспокоиться о вторжении сверхимперии. К сожалению, Фан Юнь не сдвинулся с места. Приняв решение, он не так легко передумает просто из-за каких-то слов убеждения. Небула и Ло Фэн беспомощно кивнули. Они также очень печальны. Они определенно не смогут все время находиться под крылышком Фан Юня. Однажды им придется столкнуться с этим огромным миром в одиночку. Неожиданно этот день наступил так скоро. Небула посмотрел на спину Фан Юня и пробормотал. Он представлял себе, что Фан Юнь уедет очень рано. Сначала он думал, что был психологически подготовлен, но когда этот день наконец настал, в его сердце появились беспокойства, нервозность и чувство неуверенности. Даже Ло Фэн был немного расстроен, но эти двое, наконец, сошлись в своих эмоциях. Они могли только молиться о безопасности Фан Юня. После того, как Фан Юнь покинул Лигу Метавселенной, он направился на запад, потому что там есть небольшая империя под названием Империя Пурпурного Цветка. Фан Юнь планировал оставаться рядом с этой в течение некоторого времени. После того, как он соберет достаточно информации, он направится в другие места. На краю этой империи не хватает космических кораблей и вооруженных сил. Фан Юнь был немного удивлен, потому что он подумал о том, что технологическая мощь внешней вселенной слабее, чем у метавселенной. Глава 665. Отдых. Жаль, что большая часть ресурсов была потрачена на культивацию. Даже если бы они могли создавать мощные корабли, это нецелесообразно с точки зрения затрат. Фан Юнь чувствовал, что можно распространить звездолеты метавселенной и другие технологические продукты во внешний мир, а затем полагаться на торговлю и другие более мягкие методы получения ресурсов. Не было необходимости в постоянных войнах и массовых убийствах. Однако, несмотря на то, что у него была такая идея, Фан Юнь не планировал сообщать об этом Ло Фэну и Небуле сейчас. Во-первых, он покинул метавселенную, теперь он был очень далеко. Во-вторых, дипломатия зависит от военной мощи, ни одна империя не примет бизнес от слабой страны, и без его и черепахи присутствие метавселенная является самые большие, относительно мощные империи низкого уровня. Они должны залечь на дно и накопить свои силы сейчас. Более того, это не значило, что Фан Юнь никогда не вернется. После того, как он на некоторое время отправится за границу, он, естественно, вернется в метавселенную. С его присутствием не должно быть никаких проблем, даже если они свяжутся с более могущественными империями. Размер территории империи пурпурного цветка аналогичен территории империи Гамма, за исключением того, что ее сила выше, чем у империи Гамма. На территории этой империи было еще несколько мировых мастеров. Конечно, его сила лишь немного выше, чем у метавселенной. Ло Фэн, гений, ему нетрудно было сразиться с несколькими мировыми мастерами более высокого уровня. Более того, при поддержке техники класса «Бессмертный король» со временем появится все больше и больше мировых мастеров. В будущем могут появиться даже практики уровня «Бессмертный». Тайное наблюдение Фан Юня не было обнаружено империей пурпурного цветка. Только их лидер, покойный мастер мира, смог обнаружить слабую аномалию в космосе. Даже с его восприятием он не мог воспринять конкретную ситуацию, отчего в его сердце зародился страх. Однако для безопасности империи пурпурного цветка он все равно телепортировался со своего тренировочного места к источнику странных колебаний, то есть к местоположению Фан Юня, искав там какие-нибудь аномалии. К сожалению, Фан Юнь в это время уже молча ушел. Когда лидер империи пурпурного цветка отправился на проверку, кроме бесконечной пустоты, он не обнаружил ничего ненормального. Покинув империю пурпурного цветка, Фан Юнь продолжал двигаться вперед. Это путешествие длилось 5 лет, и за это время он пролетел мимо множества разных империй. Кто-то силен, кто-то слаб. Просто расстояние между этими империями и Лигой метавселенных становится все больше и больше, поэтому они не могут представлять никакой угрозы для метавселенной. Между ними расстояние в десятки миллиардов световых лет. Ха, впереди есть планета. Фан Юнь с удивлением посмотрел на гигантскую планету впереди, которая в десятки раз больше Юпитера. После минутного размышления он решил приземлиться на него и немного отдохнуть. Когда Фан Юнь вошел на эту планету, его тело постепенно уменьшилось, превратившись в питона нормального размера. Даже если бы его видели в дикой природе, его существование не привлекло бы особого внимания. В конце концов, это вселенное совершенствование. Обычные существа не могут привлечь внимание необычных личностей. Согласно открытию Фан Юня, эта гигантская планета является планетой огромной империи. Эта империя, самая большая из всех, которые Фан Юнь видел за время своего 5-летнего путешествия. По его наблюдениям, только на этой планете насчитывается почти 20 практиков класса «Бессмертный». Число мировых мастеров превышало 100, что делало ее самой сильной империей, которую он когда-либо видел. Хотя эта империя могущественна, у них, похоже, нет практика класса «Мудрец». Конечно, вполне возможно, что их мудрецы находятся на другой планете. Это очень вероятно. Для практика такого уровня нет ничего необычного в том, чтобы пренебречь мирскими делами, найти отдаленный район и сосредоточиться на практике. Фан Юнь бесшумно вошел на эту планету, никого не потревожив, и тихо осел в море. Фан Юнь видел множество практиков и дирижаблей, летающих над поверхностью моря. Он также обнаружил в море множество могущественных морских чудовищ. После того, как Фан Юнь вошел в море, он, естественно, стал самым большим и могущественным существом там. В конце концов, он, практик класса «Мудрец», достаточно сильный, чтобы уничтожить четверть галактики. Если Фан Юнь выпустит свою ауру, то все морские монстры мгновенно выскочат на берег, чтобы спастись. Я должен остаться здесь на некоторое время. Фан Юнь так долго блуждал в космосе. Даже ему нужно было сделать перерыв. Это место является подходящим местом для отдыха. Оно не только густонаселено, а это значит, что ему не будет скучно. Оно также заполнено морскими чудовищами, а это значило, что он сможет пополнять биоэнергию во время отдыха. Большинство из этих существ не так слабы, поэтому количество очков биоэнергии, что они могут предоставить, немало. Прошло около 3 месяцев. Фан Юнь находится в этом море уже 3 месяца. Он не причинил никакого беспокойства и не повлиял на коренных жителей этой планеты. Единственный эффект, который он вызвал, это постепенное уменьшение численности морских чудовищ из-за его постоянного пожирания. Некоторые жители уже начали говорить об этом вопросе. Хотя в этом районе не самое большое количество морских чудовищ в этом море, он считался богатым районом. Первоначально охота в такой местности не была убыточной, но после прибытия Фан Юня они не нашли ни одного морского существа. Что происходит? Я слышал, что численность морских зверей в этом районе постоянно уменьшается. Над спокойным морем медленно двигался гигантский флот. На носу одного из средних кораблей несколько человек разговаривали. Да, мы бродим в этом районе уже 5 дней, но мы не видели ни одного гигантского зверя. Жаль, что разрешение позволяет нам бродить только в этом морском районе. Если мы хотим отправиться в другие морские районы, нам нужно подать заявление на получение другого разрешения. Это очень хлопотно. Да, до недавнего времени это не менялось. Люди на носу лодки были лидерами флота, но в этот момент все они выглядели печальными. Один из них вдруг сказал: «Если здесь действительно нет морских чудовищ, мы можем направиться только в тайное царство Тиньху». Большинство людей на корабле замолчали, услышав это. Глава 666. Презрение к слабым. Под голубым небом раскинулся голубой океан. Вдобавок ко всему, существовал флот из 1000 кораблей. Ряды волн вздымались со дна их кораблей, выбрасывая большие пятна белых пузырей. Морские птицы постоянно кричали, пролетая над флотом, и иногда они садились на борта кораблей, или на палубы, или на мачты. В середине находился огромный корабль, и очевидно, что это командный корабль. В этот момент на этом корабле было много людей, стоявших или сидевших на палубе. Из-за их предыдущего разговора эти люди молчали. Основным доходом этого флота были приключения и охота на морских чудовищ, но теперь они не смогли найти ни одного морского чудовища в этом районе. Конечно, морские звери все еще были, но все они относительно низкоуровневые и слабые. Для флота такого масштаба эти маленькие морские звери почти ничего не стоят. Они даже не смогут оплатить четверть своих расходов, охотясь на них. Тот факт, что они не могли охотиться ни на одного крупного морского зверя после стольких дней блуждания в море, вызывал у них беспокойство. С такой удачей они могут вернуться только с пустыми руками. «Капитан, что нам делать дальше?» Мужчина в белой футболке посмотрел на мужчину средних лет с большой бородой рядом с ним. Лицо средних лет было полно жизненных превратностей, но его глаза были глубокими, как черный водоворот, притягивающий любого, кто смотрел на них. «Продолжайте, я не верю, что мы не найдем здесь ни одного крупного морского зверя». Бородатый мужчина, капитан этого флота, как старый член экипажа, который десятилетиями скакал по морю, он сталкивался с бесчисленными ситуациями и сталкивался с многочисленными инцидентами. Он предположил, что в этом районе может быть какое-то океанское течение или подводное течение, уносящее большинство морских зверей. Конечно, даже если есть океанские течения, это не должно делать этот морской район настолько тихим. Так что, вероятно, это связано с другой причиной. Это либо появление какого-то опасного места, либо сверхбольшого морского чудовища, пугающего остальных морских зверей и заставляющего их прятаться. Ну, это, наверное, из-за этого. Глаза бородатого капитана невольно сузились. Он помнил похожий случай в прошлом. Выйдя в море, он некоторое время не встречал ни одного морского зверя. Несколько дней спустя исчезнувшие морские звери появились один за другим в другом спокойном районе моря. В то время они могли вернуться только с пустыми руками, и после того, как они вернулись на некоторое время, правительство объявило, что причина исчезновения крупных морских зверей связана с присутствием сверхбольшого морского чудовища. «Босс, вы что-нибудь нашли?» Внезапно стройный мужчина сбоку заметил небольшое изменение в лице бородатого капитана, поэтому он быстро спросил. Услышав это, капитан кивнул и сказал: «Я уже сталкивался с подобным инцидентом раньше». После минутного молчания он рассказал о своем опыте команде на носу. Другие люди рядом с ним кивнули, выслушав его. Поначалу они были очень встревожены, но, выслушав рассказ капитана, большая часть их тревог исчезла. «Босс, каков уровень морского существа, о котором вы упоминали?» Выслушав историю бородатого мужчины, худощавый мужчина заинтересовался этим монстром. «Говорят, что это, по крайней мере, мировой мастер пикового ранга, ТЦ». На носу корабля послышался звук всасываемого воздуха. Хотя на этой планете довольно много мастеров бессмертного ранга, они являлись абсолютной высшей боевой мощью. Обычно они могут не появляться перед людьми в течение тысяч лет. Для обычных людей мировые мастера уже являются чрезвычайно могущественными людьми. Большинство обычных культиваторов могут не увидеть его за всю свою жизнь. Как вы думаете, каков уровень морского существа, который появился на этот раз? Небрежным тоном сказал другой матрос. Кстати, а что, если этот морской монстр не ушел далеко? Услышав его зловещую фразу, уголки всех губ дернулись. Один из них не удержался и накричал на неосторожного парня: «Заткни свою воронью пасть». Поскольку он способен заставить замолчать всю морскую область, эта морская тварь как минимум является существом мирового уровня. Если он обнаружит наше существование, нам конец. Сказав это, большинство людей на носу повернулись к бородатому мужчине, спрашивая его мнение. «Мы останемся в этом месте». Поколебавшись, бородатый капитан принял решение. В этом морском районе все еще есть несколько мелких морских зверей. Это существо должно было уйти на некоторое время. Я думаю, что через некоторое время крупные морские звери выйдут один за другим. Понятно, у других нет своего мнения. Их судно зарегистрировано только в этом морском районе, поэтому они не могут заниматься какой-либо охотничьей деятельностью в других районах. Они должны подать заявление на пропуск, прежде чем сделать это, потеряв много времени. Более того, если на этот раз они вернутся с пустыми руками, то их потери будут велики. Не все смогут вынести такого, поэтому им остается только стиснуть зубы и оставаться в этой области, молясь, чтобы догадка их капитана оказалась верной. Ха-ха, я надеюсь, что это существо далеко ушло. Все смотрели на бесконечный океан впереди, внутренне молясь, но чего они не знали, так это того, что змея длиной в 100 метров блуждала в сотнях метров под их кораблями. Фан Юнь увеличил свой размер примерно до 100 метров, чтобы легче охотиться на существ в океане. Он нашел в этом районе много морских чудовищ. Большинство из них находится на планетарном уровне. Был несколько на звездном уровне и некоторые чрезвычайно редких на космическом уровне. Как правило, существа этого уровня могут летать в космосе и уничтожать планеты и звезды, но эта гигантская планета окружена множеством образований, усиливающих ее до ужаса и запрещающих незарегистрированный полет. Конечно, для Фан Юня это не имело значения. Он поселился здесь на некоторое время, пожрав по пути множество морских чудовищ. Единственные, кто выжил, это слабые морские звери с низким интеллектом. Фан Юнь презирал пожирать таких слабых существ. Глава 667. Это она, конечно. Некоторые морские чудовища сбежали из поля зрения Фан Юня, прячась в каких-то неизвестных уголках. Ха, в этом районе прячется много морских чудовищ. Фан Юнь очень хорошо знал, что эти морские чудовища не смирятся с тем, что их хотят съесть. Многие из них скрывались в глубоких слоях космоса или в глубинах Земли, покрытых образованиями. Их способность прятаться удивительна. Если бы не его ненормальное восприятие и способности к управлению пространством, даже Фан Юню было бы трудно найти этих чудовищ. В течение следующей недели Фан Юнь все еще бродил в этом районе. Это было потому, что он нашел флот. На этом флоте было много людей, и из разговоров этих людей он многому научился. Тайное царство Тиньху. Фан Юнь был немного удивлен. Эта империя каждый год развивала множество секретных царств и складчатых пространств, и, что более важно, эти секретные царства открыты для общественности и даже обычных людей. Просто не всем легко войти в эти сферы. Что еще более важно, прислушиваясь к тону этих парней, он узнал, что тайные царства опасны. Они могли лишиться жизни в любой момент, если войдут в него. Поэтому мало кто ездит туда на охоту. Если их действительно не вынудят, они не пойдут. Эти тайные царства – игровая площадка гениев и могущественных культиваторов. Хе-хе, они на самом деле боятся, что эта морская тварь все еще здесь. Если бы они знали о моем существовании, они бы так испугались. Даже с дурным вкусом Фан Юня, он не планировал пугать эту группу людей. Он не хотел пересекаться с разумными существами этой планеты. Он планировал отдохнуть здесь некоторое время и собрать как можно больше информации об этой планете. В этот день гигантские волны накатили на море, и на небе собрались темные тучи, закрыв небо и землю. Время от времени раздавались раскаты грома. Ха, будет дождь. На носу командного корабля бородатый мужчина с расслабленным выражением лица смотрел на небо, которое оглашалось пугающим громом. После дождя запах в воде должен немного измениться. В это время, может быть, морские чудовища добровольно вернутся. На самом деле, это действительно было так. Фан Юнь также заметил, что после дождя в водах бродило все больше морских чудовищ. Чтобы не отпугнуть их, он изо всех сил старался скрыть свою ауру. В любом случае, будь то флот или Фан Юнь, им обоим нужны морские чудовища в этом районе. Таким образом, Фан Юнь молча следовал за флотом. Куда бы они ни пошли, он молча следовал за ними, поедая многих морских чудовищ, которых они привлекали, но позволяя некоторым пройти. За последние два дня этот флот, наконец, получил некоторые преимущества, что привело экипаж в большое волнение. Если бы это было в прошлом, они бы не хотели видеть такую грозу, так как она может легко потопить некоторые из их небольших кораблей, но сейчас эта гроза им очень помогла. Ха-ха-ха, похоже, догадка капитана верна. Этот морская тварь должна была уйти. На носу командного корабля сказал мужчина, с восхищением глядя на бородатого капитана. Бородач кивнул. Большая часть его забот исчезла, поскольку он продолжал отдавать приказы всем во флоте. В такую штормовую погоду даже они не могут быть беспечными. Бум. Когда облака собрались на десятки тысяч километров, дождь, гром и молнии заполнили небеса. Гигантские волны высотой до сотен метров сталкивались с их кораблями, но это едва ли потрясло флот. Хаем, я должен поужинать следующим. Фан Юнь спокойно посмотрел на морских чудовищ, которые появились вокруг, и задумался. За последние несколько дней морские чудовища наконец-то выбрались из своих укрытий и предстали перед Фан Юнем.